Глава 10. Пока Фрэнсис и Пион благополучно бежали дальше, ущелье, по дну которого текла нефть, уже превратилось в ложе огненной реки, так что начальнику полиции, Торресу и жандармам не оставалось ничего другого, как карабкаться вверх по отвесному склону. Плантатор и его друзья тоже вынуждены были повернуть назад и подняться вверх, чтобы избежать бушевавшего в ущелье пламени. Пион то и дело оглядывался через плечо и, наконец, с радостным криком указал на второй столб черного дыма, взвившийся в воздух позади того места, где горела первая скважина. «Еще!» — радовался он. «Там есть еще скважины!» «И все они будут гореть, так и надо, все их породе. Они у меня заплатят за побои, которые я от них терпел. Знаете, там подальше есть целое озеро нефти, даже море величиной с Хучитан». Фрэнсис вспомнил, что плантатор говорил ему о нефтяном озере, содержавшим по меньшей мере 5 миллионов баррелей нефти, которую до сих пор не было возможности перегнать к морю для погрузки на суда. Нефть эта хранилась прямо под открытым небом в естественной котловине, огражденной земляной дамбой. «Сколько ты стоишь?» — задал он Пиону вопрос, казалось бы, не имевший никакого отношения к делу. Тот не понял. «Сколько стоит твоя одежда, все, что на тебе есть?» «Половина песо, нет, даже половина половины песо», — уныло признался Пион, оглядывая то, что осталось от его лохмотьев. «А что у тебя еще есть?» Бедняга развел руками в знак своей полной нищеты и горестно ответил: «У меня нет ничего, кроме долга. А должен я 250 песо. Я до самой смерти с этим долгом не разделаюсь. Как больному не избавиться от рака, так и мне от него. Вот почему я в рабстве у плантатора». Фрэнсис не мог удержаться от улыбки. «Ты стоишь, значит, 250 песо. Все равно, что ничего. Это даже не цифра, а абстрактная отрицательная величина, существующая лишь в представлении математика. И вот этот-то нуль сжигает сейчас на миллионы песо нефти. Ведь если почва здесь рыхлая, легко размываемая, и нефтепровод подтекает, то может загореться все нефтяное поле, а это уже миллиард долларов убытку». «Знаешь ли, ты не абстрактная величина в 250 долларов, ты настоящий хомбре». Из всей этой речи Пион не понял ничего, кроме слова «хомбре». «Я человек», — горделиво сказал он, выпячивая грудь и поднимая свою окровавленную голову. «Да, я хомбре, я майя». «Разве ты индейец из племени майя?» — усомнился Фрэнсис. «Наполовину», — нехотя признался Пион. «Мой отец — тот настоящий майя. Он жил в Кордильерах, но женщины майя не нравились ему. И вот он влюбился в метиску из Терра Калиенте, из теплых краев испанские. Здесь имеется в виду из долины. От нее родился я, но потом она ушла от отца к негру из Барбадоса, а мой отец вернулся в Кордильеры. Мне тоже, как и отцу, суждено было влюбиться в метиску из Тьерра Калиенте. Она требовала денег, а я так любил ее, что совсем потерял голову и продал себя за 200 песо. С тех пор я больше не видел ни ее, ни денег. Вот уже 5 лет, как я пион. 5 лет я был рабом и получал побои. И что же, теперь я должен не 200, а 250 песо. Пока Фрэнсис Морган и многострадальный потомок племени майя пробирались вглубь Кордильер, стремясь нагнать своих, а нефтяные поля Хучитана продолжали пылать, выбрасывая в воздух черные клубы дыма, далеко впереди, в самом сердце Кордильер, назревали события, которым суждено было свести вместе и преследуемых, и преследователей. Фрэнсиса, Генри, Леонсию, ее родных и Пеона с одной стороны, а с другой стороны плантаторов, отряд жандармов во главе с начальником полиции и Альвареса Торреса, которому не терпелось поскорее добиться не только обещанных Риганом денег, но и руки Леонсии Солано. В пещере сидели мужчина и женщина. Женщина метиска была молода и очень хороша собой. Она читала вслух при свете дешевенькой керосиновой лампы. В руках у нее был переплетенный в телячью кожу том сочинений Блэкстона на испанском языке.